Кстати, что именно она у него купила за эти 50 000 евро? Он не помнил. Да это было и неважно. Как неважным казался теперь и механизм сделки. В этот момент для него была значима только вот эта пачка банкнот на столе. Пачка выглядела до обидного тонкой, и он прекрасно понимал, надолго ее не хватит. Его недавние мечты о новом деле развеялись как дым. Ладно, то, что пока имеется, надо потратить с умом и с максимальной пользой. Он волевым усилием подавил в себе желание тотчас одеться, сунуть в карман всю пачку и броситься вон из дома, чтобы поскорее их потратить. Он умылся, заварил себе крепкого чаю, есть пока не хотелось, и сел за стол, вооружившись ручкой и несколькими листами бумаги, думать и принимать решение. В первую очередь хотелось бы решить вопрос с жильем. Но ничего приличного в Москве за имеющуюся у него сумму не купишь, несмотря даже на кризис. Разве что продать эту халупу и суммировать деньги, но очень сомнительно, что за родительскую квартиру удастся что-то выручить, тем более сейчас. Да и быстро ее не продашь, но только если совсем дешево. Может, сделать ремонт и купить новую мебель? Хотя нет, пожалуй, не стоит связываться. Все равно он не собирается задерживаться тут надолго. В крайнем случае, если уж станет совсем не в моготу, лучше он снимет себе временное жилье. Сейчас штуки за 2-2,5 баксов можно арендовать роскошные апартаменты. А вот машиной нужно заняться обязательно и немедленно. Надоело это метро. К счастью, покупать машину не нужно, надо только привести в порядок имеющуюся. Незадолго до развода он приобрел джип Кайен, но во время сумасшедшей чехарды с разделом имущества ухитрился, беда, как известно, не приходит одна, угодить в аварию. Сам, к счастью, не пострадал, но машине здорово досталось. Васильич, личный водитель Андрея, теперь, понятно, бывший, отогнал Кайен в автосервис, где джип и завис, поскольку оплатить ремонт хозяину стало нечем. Несколько раз его посещала мысль продать тачку, но он не решился. Во-первых, много за битую машину, пусть и крутую, никто не даст. А во-вторых, этот вопрос от чего-то стал для Андрея очень болезненным. Почему-то ему влезла в голову глупая и сентиментальная мысль, что пока в его жизни остается хоть что-то, напоминающее о былом успехе. Тот же серебряный зажим для денег. Не все потеряно. А продажа джипа будет означать, что его владелец окончательно и бесповоротно скатился в пропасть, откуда ему не выбраться. И вот теперь настал час вызволить железного коня из заточения. Перетряхнув карманы, Андрей отыскал мобильник. Эх, помнится, было время, когда его сотовый не молчал более четверти часа. А если вдруг молчал, это был сигнал тревоги. А теперь, хоть счет и пополнен, все равно тихо провалялся без дела почти сутки с момента Костиного звонка. Но ничего, кажется, дело сдвинулось. Усмехнувшись, Андрей набрал номер водителя. Он и сам неплохо водил машину, и ему это нравилось, но личного шофера все равно держал. Ну, мало ли как обстоятельства складываются, то банкеты, то презентации, то романтическое свидание, как тут не выпить. А Васильич в своем деле ас, 30 с лишком лет за баранкой, еще партийных боссов в застойные времена возил. Москву знает как свои 5 пальцев, и не только улицы и проспекты, но и все закоулки и проходные дворы даже помнит, где они перегорожены новомодными стальными заборами и воротами, а где можно, в случае чего, проскочить огородами. Нажав кнопку на сотовом, Андрей вызвал привычный номер. — Здорово, Васильич, это я. — Андрей Анатольевич, здравствуйте. Водитель явно обрадовался, услышав знакомый голос. — Ну, как ты там? — Как жизнь? — осведомился бывший шеф. — Новую работу нашел? — Да куда там? Даже по телефону было ясно, Васильич расстроен. Сколько газет перетряхнул, сколько объявлений обзвонил, сколько собеседований объездил. Все впустую. Сейчас и молодых-то не берут, а уж меня, старика. Старику, к слову сказать, было 53. Извозом подрабатываю на своей старушке. Она у меня, сами знаете, совсем дряхлая. В нее больше вложишь, чем заработаешь. Ладно. «Не горюй», — бодро сказал Андрей. «У меня тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Вроде дела слегка налаживаются. Так что могу тебя опять к себе взять. Пока, правда, ненадолго, а там видно будет. Только учти, Васильич, платить буду штуку баксов в месяц больше пока не получится. Ты согласен?» «Вы еще спрашиваете, Андрей Анатольевич?» — прокатало в трубке. «Не просто согласен, счастлив буду. Я ж и на половину этой суммы был готов идти. Так все равно не взяли. Когда на работу выходить? Я хоть сейчас готов». «Ну вот и славно. Считай, что уже вышел. И вот тебе первое задание. Свяжись с автосервисом и узнай там у ребят, во что обойдется ремонт моего джипа и как скоро они его могут сделать. Да поторопи их, чтобы не тянули. Лично проследи, чтоб все сделали как надо. Сам знаешь, я без машины как без рук, и уж тем более ног», — пошутил он, что не говори, а жизнь налаживается. «Прямо сейчас и позвоню Рустаму», — клятвенно заверил Васильич. «Думаю, долго они не провозятся. Я же помню, работы там не так много, разве что запчасти дорогие. Я, пожалуй, и вправду туда смотаюсь, если что, и помогу, и потороплю». «Ну вот-вот, съезди. Там все подсчитайте, а ты мне сразу же позвони и скажешь, чего и сколько». Андрей наслаждался, отдавая распоряжение, снова чувствовал себя на коне. «А как только джип будет готов, мы с тобой начнем». «Понял». «Все понял. Уж порадовали так порадовали, Андрей Анатольевич», — откликнулся Васильич. «Вот только, Андрей Анатольевич, маленькая просьбочка у меня к вам будет. А никак мне нельзя сейчас авансом немного деньжат подкинуть, а? А то, поверите ли, в одном кармане вож на аркане, а в другом блоха на цепи. В субботу у внучки день рождения, так даже подарок купить не на что». «Нет проблем, Васильич. Заезжай хоть прямо сейчас. Помнишь еще, где моя берлога? Ну, родительская». «Обижаете, Андрей Анатольевич». Васильич примчался, как за углом стоял. Андрей выдал верному водиле несколько купюр, аванс в счет будущей зарплаты и аванс в счет ремонта, и тот уехал счастливый. От вида его сияющей физиономии у Андрея даже потеплело на душе. По-хорошему, конечно, не надо шиковать, на шофере можно было бы и сэкономить, он прекрасно мог бы водить и сам. Но он не жалел о своем решении. Утро только начиналось, а Андрей уже беспокоился, сможет ли успеть сделать все, что запланировано на день. Дел вдруг резко стало не в проворот. Нужно было, наконец, оплатить интернет и коммуналку, заглянуть в парикмахерскую, привести себя в порядок, проехаться по магазинам, приобрести приличный костюм и вдобавок накупить гору необходимых вещей, список которых в два столбика занял целый лист и немного вылез на оборотную сторону. Отсчитав сумму, которую необходимо было взять с собой, Андрей спрятал сильно похудевшую пачку в ящик стола. И сразу после этого зазвонил телефон. Диспетчер парка такси доложила, что машина уже у подъезда. Едва Андрей уселся в дожидавшуюся его серебристую «Тойоту», как почувствовал, что его настроение поднялось еще больше. И даже то, что такси по дороге в центр застряло в очередной затяжной пробке, особенно его не испортило. «Эй, командир!» — крикнул, обращаясь к его водителю, молодой белобрысый парень из соседней машины, серой, забрызганной грязью десятки с самарскими номерами. «Подскажи, мы к речному вокзалу правильно едем?» «Не, мужики, к речному вокзалу вам аккурат в другую сторону, вон туда!» — усмехнулся таксист и показал большим пальцем себе за спину. Закрыл окно после переговоров и усмехнулся, вложив в эту ухмылку всю спесь столичного жителя. «Деревня!» «Постойте, а разве у нас в городе есть речной вокзал?» — искренне удивился Андрей. «Даже два?» — охотно ответил водитель. «Северный и южный. Вы что, тоже приезжий, что ли?» «Нет. Я коренной москвич, родился и вырос здесь», — не без гордости возразил Андрей. «Но о том, что в Москве есть речные вокзалы, вообще первый раз слышу».